Глава 6. Из дневника Пина. Когда я, по совету матери, начинал вести этот дневник, мне и в голову не могло прийти, что однажды мне придется записывать в него такие странные истории, как рассказ о событиях, произошедших в последнюю ночь, которую я провел возле Севиллы в Целомарибунди. С лавки, где я лежал, можно было различить, что незваных гостей трое. Роста они разного, одеты все в черное, двое в капюшонах, один в шляпе. В мою сторону не смотрели, поэтому я отважился в третий раз нюхнуть воды Фодуса. Только я схватился за склянку, как молодой мужчина, стоявший возле стола с покойницей, заговорил. «Мистер Пантагус, а вы уверены, что с мальчиком ничего плохого не случится?» «Не беспокойтесь, мистер Белдинг», — последовал ответ, и я разглядел, как мужчина постарше, ободряюще потрепал напуганного юношу по плечу. «Ничего страшного. Может, голова немного поболит, только и всего. Жизненный опыт пойдет парню на пользу». Похоже, что мистера Белдинга, юношу лет 18, эти слова успокоили. К тому же в тот момент его занимали куда более важные вещи, нежели забота обо мне. Он отвернулся в сторону и взял мертвую девушку за руку. «Бедная, милая моя Севилла, да чего же она холодная?» — удивленно пробормотал юноша. «А чего вы ждали?» — проворчала в ответ незнакомка в капюшоне. В голосе ее слышалось явное беспокойство. Мистер Пантагус поднял на нее взгляд и ласково улыбнулся. «Не волнуйся, Юнона», — произнес он, — «мы быстро». Я заметил, как Юнона потянула за тонкий шнурок, обвивавший ей шею, но что висело на нем, разглядеть не сумел, поскольку неизвестный предмет она зажала в ладони. Затем она быстрым движением мазнула чем-то себе под носом, прямо над верхней губой, должно быть, каким-то неведомым снадобьем. Мазок мягко поблескивал в свете свечей. Точно так же поблескивала и верхняя губа мистера Пантагуса. По-видимому, он произвел те же самые действия, что и Юнона. «Что это?» — спросил мистер Белдинг. «Мне это тоже нужно?» Юнона покачала головой и сделала знак, чтобы он замолчал. В правой руке у нее появился изящный флакон грушевидной формы на тонкой серебристой цепочке. Девушка стала медленно обходить комнату по кругу, однообразными гипнотическими движениями, раскачивая флакон туда-сюда, туда-сюда. Когда она проходила мимо, до меня донесся аромат столь сладкий, сколь горек был запах воды Фодуса из моей заветной склянки, и не удивлюсь, если столь же сильно действующий на сознание. Не в силах противиться запаху, я глубоко вдохнул ароматный воздух. Юнона же продолжала обходить комнату и, поравнявшись с мистером Белдингом, на пару мгновений задержалась у него за спиной. Вдохнув запах, юноша тут же закашлялся и зачихал. «Что вы делаете?» — в страхе воскликнул он. «Не волнуйтесь, это всего лишь зелье для вызова духов», — успокоила Юнона. «Простите», — прошептал юноша, — «просто мне никогда еще не приходилось заниматься такими вещами». «Зато нам приходилось», — мягко возразила Юнона, — «и останавливаться нельзя». Постепенно всю комнату окутал сильный запах снадобья. Я внимательно наблюдал сквозь полуопущенные веки, как Юнона подошла к мистеру Пантагусу и встала подле него в изголовье покойницы. При мерцании свечей кожа Юноны мягко светилась под черным капюшоном. Мистер Белдинг стоял от Севиллы сбоку и беспокойно переминался с ноги на ногу. Мистер Пантагус запустил руку в складку плаща и извлек оттуда мешочек, затянутый шнурком. Приоткрыв его и зачерпнув полную пригоршню каких-то сушеных трав, он стал осыпать ими голову мертвой, бормоча при этом вполголоса что-то нечленораздельное. Вновь погрузив руку в мешочек, он достал связку коротких коричневых палочек, быстро растер их меж пальцев и рассыпал получившийся порошок по всему телу покойницы. Кое-какие запахи были знакомы мне. Я узнал нотки корицы и аниса, но остальные чуял впервые. Затем он достал из пышных складок рукава широкогорлый кувшин. Погрузив пальцы в темную жидкость, он разбросал брызги по комнате. Воздух потяжелел, налился запахами полыни и мирры. От такого многообразия ароматов у меня, хоть и лежавшего на лавке, голова пошла кругом. Что же до юного мистера Белдинга, то он едва не лишился чувств от тяжести переживаний и запахов. Бедняга молча, с открытым ртом, наблюдал за происходящим, а Юнона тем временем все стояло у него за спиной, покачивая в воздухе своим грушевидным флаконом. Без всякого предупреждения, явно рассчитывая на драматический эффект, мистер Пантагус вдруг резко хлопнул в ладоши. От этого внезапного звука даже мое утомленное сердце внезапно подскочило в груди. Затем, возложив руки на лоб мертвой девушки, он запрокинул голову, и из-под черного капюшона послышался ясный, отчетливый голос. «О, Гадас, к тебе я взываю! О, властитель подземного царства, повелитель теней!» Голос звучал так зловеще, что по спине у меня побежали мурашки, и я задрожал, а мистер Пантагус продолжал призывать. «И ты, о царица могучая, повелительница времен года, Персефона, услышь меня, услышь мою мольбу и откликнись на мою просьбу, пошли к нам на один краткий миг дух вот этой умершей девушки и позволь этому человеку в последний раз поговорить со своей возлюбленной». Слова мольбы повисли в холодном воздухе. Ничего не произошло. Вдруг мистер Белдинг тихонько ахнул и отшатнулся от стола. Я бы и сам ахнул, если бы мог, потому что Сивилла, до сих пор неподвижно лежавшая на столе, словно камень, начала шевелиться. По телу покойницы от головы до пят пробежала дрожь, и из груди вырвался протяжный жалобный стон. Звук этот был столь ужасен, что мне захотелось зажать ладонями уши, но лучше бы мне было закрыть глаза. К моему величайшему ужасу веки на лице мертвой девушки дрогнули, и глаза широко распахнулись. Она обернулась к мистеру Белдингу, и по лицу ее медленно расплылась широкая улыбка. Я с силой зажмурил глаза и снова открыл их. Неужели это действительно происходит? Зачарованный, я смотрел и не верил тому, что вижу, но нельзя отрицать, на реальность было очень похоже. Со слезами на глазах мистер Белдинг склонился к девушке и удивленно и недоверчиво спросил: «Дорогая Сивилла, неужели это действительно ты? Это и вправду ты?» «Да, Генри», — отвечала девушка странновато сиплым полушепотом. «Это действительно я, твоя Сивилла. Говори скорее, любимый, у нас мало времени». Юноша оглянулся на Юнону, которая ободряюще кивнула, и тут же пал на колени, прильнув лбом к краю стола, всхлипывая и дрожа. «Ты должна простить меня», — произнес он сдавленным голосом. «Последние слова, что я сказал тебе, были несправедливо жестоки. Они вырвались в сердцах. Ты даже не представляешь, как я жалею о них теперь. И я даже не успел попросить прощения, когда эта повозка... Тебя! Тебя!» От избытка чувств он осекся, но договорил: «Переехала тебя, словно бродячую собаку!» В порыве отчаяния юноша воздел руки перед мертвым телом. Плечи его содрогались, грудь судорожно вздымалась. На несколько мгновений он застыл в этой позе, но Юнона легонько толкнула его локтем. «У нас мало времени», — шепнула она. Мистер Белдинг попытался взять себя в руки. Вытерев нос тыльной стороной руки и пригладив вздыбившиеся на голове вихры, он, запинаясь, продолжил: «Сивилла, я очень сожалею о том, что сказал тебе в последний раз. Прошу, не заставляй меня всю оставшуюся жизнь жалеть о тех жестоких словах. Умоляю, скажи, что прощаешь меня». Я бы ни за что не поверил, что трехдневный труп способен ласково улыбаться, но Сивилла, вероятно, так же глубоко проникнутая речью молодого человека, как и я, поступила именно так. Лицо ее озарилось теплой улыбкой. Она даже подняла руку и слегка коснулась щеки своего бедного Генри. «Я прощаю тебя», — сказала она и тут же легла обратно, опустив голову на подушку. Юношу вновь сотрясли рыдания, с которыми он не в силах был справиться, и мистер Пантагус поднял на Юнону весьма озабоченный взгляд. Та осторожно потянула мистера Белдинга за рукав. «Все кончено, нужно идти», — тихо, но твердо произнесла она. «Задерживаться здесь опасно, не стоит делать глупостей, если нас застанут». «Да-да, конечно», — ответил юноша и икнул. Мистер Пантагус распахнул дверь, и в комнату ворвался прохладный свежий воздух. Юнона подтолкнула мистера Белдинга к двери, и мистер Пантагус буквально выволок его наружу. Юнона тоже сделала движение, чтобы покинуть комнату, но вдруг резко обернулась, подошла прямо к скамейке, где я лежал, и пристально посмотрела в мои широко распахнутые глаза. Лицо ее было так близко, что я заметил выпавшую ресницу на щеке. Мне запомнилось, что от девушки исходил аромат можжевельника. В следующее мгновение она исчезла.